Глава 4. Смышленый малыш. Почва. Правила развития мозга. Дети растут смышленными, если они растут в безопасности. Хвалите за старание, а не за интеллект. Игры под вашим руководством полезны каждый день. Ребенку нужны эмоции, а не смайлики. Теодор Рузвельт был настолько болезненным ребенком, что родителям пришлось обучать его дома. Это, вероятно, самое лучшее, что с ним произошло. Болезнь маленького Тедди позволила ему иметь постоянный контакт с, наверное, самым любящим отцом, которого только мог иметь будущий президент. Если бы существовал зал славы для отцов болезненных детей, Теодор-старший должен был быть первым его членом. В своем дневнике Тедди Рузвельт вспоминает, как отец загребал его в свои большие руки, когда он был ребенком. Старший Рузвельт мог часами шагать туда-сюда по прихожей, нося своего замечательного сына в вертикальном положении, чтобы ребенок мог дышать. Они исследовали замечательные окрестности, когда позволяла погода, библиотеки, когда она не позволяла. Постепенно сын становился сильнее. Во всех важных делах отец поощрял Тедди много стараться, потом еще больше, потом изо всех сил. Десятилетия спустя президент напишет в своем дневнике. «Он не только принял на себя огромную и неустанную заботу обо мне, он также очень мудро отказался нянчиться со мной и заставил меня почувствовать, что я должен заставить себя не отставать от других мальчишек и готовиться к черновой работе в этом мире». Сеньор Рузвельт, сам не зная того, использовал весьма солидную долю выводов нейронауки в воспитании своего знаменитого сына. Тедди родился умным, и он родился в богатой семье. Два фактора, которые не каждый родитель может обеспечить. Но Тедди также родился в семье, где к нему относились с любовью и чутким руководством. Две вещи, которые каждый родитель может обеспечить. В действительности существует множество моделей поведения, с помощью которых вы, как и Рузвельт-старший, можете проявлять огромный авторитет. Независимо от генов ваших детей, вы можете помочь им мобилизовать свой интеллект в такой же полной мере, как это сделали Теодор Рузвельт, Альберт Эйнштейн и большинство успешных новаторов, работающих сегодня. Так как же вырастить смышленого ребенка? Поскольку мы мыслим в терминах почвы, имеет смысл поговорить об удобрении. То, что вы в него добавляете, столь же важно, как и то, что вы исключаете. Есть 4 ингредиента, которые стоит внести в ваш состав, регулируя их соотношение по мере того, как ребенок становится старше. Грудное вскармливание, разговоры со своим ребенком, игра под вашим руководством и поощрение за приложенные усилия, а не за достижения. Исследования мозга показывают, что существует несколько вредных для мозга токсинов. Подталкивание ребенка к выполнению задач, которым его мозг по своему развитию еще не готов. Стресс, способный довести его до психологического состояния, называемого «усвоенная беспомощность». И для детей моложе 2 лет – телевидение. Несколько добавок, громко расхваливаемых торговцами, могут быть добавлены в удобрение, хотя они не всегда уместны. Что мы с вами обнаружим, так это основополагающую потребность в поддержании устойчивого баланса между интеллектуальной свободой и дисциплинированностью. Обучение не является основной работой мозга. Во-первых, я должен исправить возможное непонимание. Многие мамы и папы из самых добрых побуждений полагают, что мозг ребенка заинтересован в обучении. Это не соответствует истине. Мозг не заинтересован в обучении. Мозг заинтересован в выживании. Каждая способность в нашем наборе интеллектуальных инструментов возникла для того, чтобы избежать вымирания. Обучение существует только для того, чтобы служить требованиям этой первоочередной цели. Это счастливое стечение обстоятельств, что наши интеллектуальные инструменты могут выполнять по совместительству работу в классе, даруя нам способность создавать электронные таблицы и говорить по-французски. Но это не основная функция мозга. Это случайный побочный продукт гораздо более глубокой силы, того грызущего и царапающего желания прожить следующий день. Мы не выживаем для того, чтобы учиться. Мы учимся, чтобы выживать. Эта перекрывающая все цель предопределяет многое, и самое важное вот что. Если вы хотите, чтобы ребенок был хорошо образован, вы должны обеспечить ему атмосферу защищенности и безопасности. Когда потребности мозга в безопасности удовлетворены, он позволит своим нейронам подработать на уроках алгебры. Если потребность в безопасности не обеспечена, алгебра идет по боку. Папа Рузвельта ставил сына на первое место, и это позволяло его сыну чувствовать себя защищенным, и будущий президент мог совершенствоваться в географии. Лазерный прицел на безопасность. Один простой пример того, насколько мозг фиксируется на безопасности, то, что происходит с людьми во время нападения. Это называется фокус на оружие. Жертвы нападения часто страдают от амнезии или замешательства. Они обычно не могут вспомнить черты лица преступника. Зато во всех подробностях могут вспомнить использовавшееся оружие. Это был дешевый карманный пистолет, который он держал в левой руке, рукоятка деревянная, может заявить жертва. Почему она помнит пистолет бандита, информация о котором не всегда может помочь полиции, и не помнит его лица, которое всегда может помочь? Ответ возвращает нас к знакомому приоритету мозга – безопасность. Оружие несет в себе наибольшую потенциальную угрозу, и мозг фокусируется на нем, поскольку он создан для того, чтобы концентрироваться на выживании. Мозг учится в этих враждебных обстоятельствах. Стресс помогает невероятно сосредоточивать мозг. Он просто фокусируется на источнике угрозы. Бывший летчик-истребитель, преподающий в университете аэронавтики, обнаружил, как это правило работает в учебной аудитории. Одна из его студенток была звездой в наземной подготовке, но у нее случились неприятности в воздухе. Во время тренировочного полета она неправильно интерпретировала показания приборов, и инструктор стал кричать на нее, думая, что это заставит ее сконцентрироваться. Вместо этого она начала плакать, и хотя попыталась продолжить снимать показания с приборов, никак не могла сосредоточиться. Он посадил самолет, урок закончился. Что случилось? С точки зрения мозга ничего не случилось. Мозг студентки был сфокусирован на источнике угрозы, как он был на то рассчитан в последние несколько миллионов лет. Гнев учителя не мог направить внимание студентки на приборы для обучения, поскольку инструменты не были источником угрозы. Учитель был источником угрозы. Это все тот же фокус на оружии, только дешевый карманный пистолет сменился на бывшего летчика-истребителя. Все это верно и в том случае, когда вы воспитываете ребенка, а не обучаете студентов. Мозг никогда не перестает свою озабоченность выживанием. Четыре ингредиента, которые вам нужны. Теперь мы можем покопаться в нашем удобрении, начав с четырех ингредиентов, которые вам следует включить в свою плодородную почву. Первое. Грудное вскармливание – это усилитель мозга. Я вспоминаю, как встретил давнюю подругу, которая только что стала матерью. В сопровождении младенца мы пришли в ресторан. Она сразу же настояла на том, чтобы сесть в отдельный кабинет, и 5 минут спустя я понял, почему. Мама знала, что как только ее ребенок почувствует запах еды, он проголодается. Когда это произошло, она, прикрываясь, расстегнула свою блузку, сдвинула бюстгальтер и начала кормить ребенка. Младенец сосал за милую душу. Маме приходилось использовать все мыслимые трюки, чтобы скрывать кормление ребенка. «В других местах меня выгоняли из-за того, что я это делала», — объяснила она. И хотя она была закутана в огромный свитер, она явно нервничала, когда официант принимал у нее заказ. Если бы Америка знала, что может сделать грудное молоко для мозга самых юных граждан, кормящих мам, чтили бы по всей стране, а не стыдили. Хотя вокруг этой темы ведется множество дебатов, разногласий по ней в научном сообществе практически не существует. Грудное молоко – это пищевой аналог волшебной пилюли для развития ребенка. Оно содержит важные соли и еще более важные витамины. Его поддерживающие иммунитет свойства предотвращают ушные, респираторные и гастроэнтерологические инфекции. И в результате, кто бы мог подумать, исследования по всему миру подтверждают, что грудное вскармливание, если говорить в двух словах, делает детей умнее. Дети на грудном вскармливании в среднем на 8 пунктов опережают в когнитивных тестах детей, находящихся на искусственном вскармливании. Этот эффект продолжает наблюдаться приблизительно десятилетия после окончания грудного вскармливания. Как все это происходит? Мы не очень себе это представляем, хотя у нас есть определенные идеи. Грудное молоко содержит те ингредиенты, которые необходимы мозгу ребенка для роста в постнатальный период, но его организм еще не может вырабатывать их как следует. Одно из таких веществ – таурин, аминокислота, незаменимая в развитии первой системы. Грудное молоко также содержит жирные кислоты омега-3, о пользе которых для ребенка мы говорили в главе «Беременность», а раздел «Питаться только полезными продуктами». Американская академия педиатрии рекомендует, чтобы все матери кормили детей до 6 месяцев исключительно грудью. Затем продолжали кормление, когда дети начинают есть твердую пищу, и отлучали от груди только после года. Если бы мы, как страна, хотели иметь умное население, мы бы настаивали на том, чтобы помещения для кормления были в каждом общественном заведении. И стоило бы повесить на двери этих помещений таблички «Просим соблюдать тишину, идет развитие мозга». Второе. Говорите со своим ребенком как можно больше. Очень, очень долго мы не могли понять слова, произносимые нашим 9-месячным сыном. Всякий раз, когда он ехал куда-либо на машине, он начинал говорить слово «да», пока его пристегивали ремнями к его автокреслу, и повторял его в пути снова и снова. «Да, да, да, гу, да, да, биг, да, биг, да». Это часто звучало как детская версия старой песенки группы «Полис». Мы не могли понять его и просто говорили ему «да». Он участливо отвечал «да». Иногда наша реакция радовала его, иногда не давала никакого результата. Но в один прекрасный летний день мы ехали по федеральной трассе с широко открытым навстречу тучам верхним люком, что и помогло нам разобраться в происходящем. Джош увидел самолет, летящий над головой, и возбужденно закричал «Скай, да! Скай, да!» Моя жена неожиданно поняла. «Я думаю, он имеет в виду самолет», — сказала она. Она спросила его, показывая в небо, «Скай, да?» Джош радостно ответил «Скай, да!» Вскоре после этого мимо нас проехал большой громкий грузовик с прицепом, и Джош озабоченно показал на него. «Биг, да! Биг, да!» — сказал он. Жена тоже показала на грузовик, теперь уже уменьшившийся на расстоянии. «Биг, да?» — спросила она, и он возбужденно ответил «Биг, да!» Затем «Да, да, да!» До нас дошло. По какой-то причине Джош использовал слово «да» для обозначения транспортных средств. Позже мы с Джошем смотрели на корабль, пересекавший залив Пьюджет Саунд. Я показал на контейнеровоз и сделал предположение. «Вотер, да?» Он сел, уставившись на меня, как будто я был марсианином. «Вет, да!» — произнес он тоном умеренно нетерпеливого профессора, обращающегося к туповатому студенту. «Скай — небо. Биг — большой. Вотер — вода. Вет — мокрый». Среди множества вещей, которыми вы занимаетесь с детьми, найдется совсем немного настолько же веселых и забавных, как обучение разговору на их языке. Когда же они изучают наш, постоянное закладывание слов в их голову — одна из самых полезных вещей, которую родители могут сделать для детского мозга. Разговаривайте со своими детьми как можно больше. Это один из самых очевидных результатов многих исследований, посвященных развитию детей. Связь между словами и умом была обнаружена в результате одного весьма экстравагантного исследования. В ходе эксперимента специалисты вторгались в жилища семей каждый месяц в течение 3 лет и фиксировали каждый аспект вербальных коммуникаций между родителями и их детьми. Они измеряли величину словарного запаса, его разнообразие и прирост, частоту речевых взаимодействий и эмоциональное содержание речи. Непосредственно перед тем, как закончить исследование, были проведены тесты IQ. В эксперименте участвовало более 40 семей, которые были повторно обследованы несколько лет спустя. Благодаря исчерпывающему анализу этой невероятно сложной работы появились 2 весьма очевидных вывода. Количество и разнообразие слов имеют значение. Чем больше родители говорят со своими детьми, даже в самые ранние моменты жизни, тем лучше развиваются лингвистические способности их детей и тем быстрее достигается это улучшение. Золотой стандарт — 2100 слов в час. Разнообразие произносимых слов. Используемые существительные, глаголы и прилагательные, наряду с длиной и сложностью фраз и предложений, Практически так же важно, как количество произносимых слов. Как и объем позитивной обратной связи, вы можете усилить языковые навыки путем интеракций. Посмотреть на младенца, подражать его звукам, смеху и выражению лица, поощряя его попытки говорить своим повышенным вниманием. Дети, чьи родители говорили с ними в позитивной манере, богатым языком и регулярно, знали в два раза больше слов, чем дети родителей, говоривших с ними только при необходимости. Когда первые пошли в школу, их способности в чтении, письме и грамотности были несоизмеримо выше, чем у вторых. Даже если дети не отвечают на речь, как взрослые, они слушают, и это им полезно. Беседа повышает IQ. Если с детьми разговаривают в начале их жизни, это тоже повышает коэффициент их интеллекта. Как показывают исследования, даже после вычета влияния таких важных факторов, как достаток семьи. К 3 годам коэффициент интеллекта детей, с которыми регулярно разговаривали, назовем их разговорной группой, в 1,5 раза превышал коэффициент интеллекта тех детей, с которыми разговаривали по минимуму, назовем их молчаливой группой. Рост IQ считается причиной высоких школьных оценок у разговорчивой группы. Не забывайте, что для того, чтобы разговоры принесли пользу мозгу вашего ребенка, ему необходим реальный живой человек, поэтому будьте готовы поупражнять ваши голосовые связки. Не портативный DVD-плеер, не телевизор с объемным звуком, а ваши голосовые связки. Что говорить и как это говорить? Хотя вам может показаться, что 2100 слов в час — это слишком много, на самом деле именно такова средняя скорость беседы. Если не считать работы, то обычный человек за день слышит и видит около 100 тысяч слов. Поэтому нет необходимости, не умолкая, что-то говорить вашему ребенку 24 часа в день и 7 дней в неделю. Чрезмерная стимуляция может быть настолько же вредна для развития мозга, как и недостаточная. Вспомните Златовласку. И важно следить за признаками усталости у младенца. И никакие даже самые элементарные высказывания не стоит считать чересчур глупыми. «Сейчас мы пойдем менять твой памперс. Смотри, какое красивое дерево. Это что?» Вы можете вслух считать ступеньки, когда поднимаетесь по лестнице. Просто возьмите в привычку комментировать происходящее. Важно также то, как вы говорите эти слова. Представьте себе сцену с учебного DVD-диска, разработанного в научно-исследовательском институте «Таларис», в то время, когда я занимал там пост директора. Группа крупных и крепких мужчин смотрит футбольный матч, передавая друг другу ведро с попкорном и прилипнув глазами к экрану. Ребенок удовлетворенно исследует свой манеж, стоящий поодаль. В острый момент матча один из диванных овощей начинает орать нападающему: «Ну, давай, давай, ты можешь, сделай это для меня, мне это нужно!» Нападающий смог, и все мужчины разом вскочили с дивана и заорали. Шум потревожил ребенка, и вы слышите, как он начал плакать. Самый большой парень на диване оказался отцом. Он побежал к малышу, взял его из манежа и держит на руках толщиной с бревно. «Привет, парень!» — начинает он успокаивать ребенка тонким голосом. «Хочешь присоединиться к компании?» Ребята на диване смотрят друг на друга, удивленно подняв брови. «Посмотрите на папиного парня!» — продолжает отец нараспев. «Как дела у папиного парня? Ты голодный?» Кажется, что отец совсем забыл об игре. «Давай съедим немного спагетти», продолжает он, направляясь на кухню. Ребята на диване смотрят на него, не веря своим глазам. Игра продолжается. На заднем плане отец кормит своего счастливого сына спагетти. Мы только что стали свидетелями того гипнотического эффекта, который могут оказывать младенцы на заботливых отцов. Но что произошло с отцовским голосом? Оказывается, родители по всему миру говорят с детьми в такой специфической манере. Эта форма речи называется парентез. Она привлекательна для уха ребенка. Для парентеза характерны высокая тональность голоса и напевность с растянутыми гласными. И хотя родители, когда говорят в такой манере, не всегда осознают это, но такая речь помогает мозгу ребенка учиться. Почему? Например, потому что гораздо легче понять человека, замедляющего речь. Родители при этом делают звук каждой гласной более различимым. Такое акцентирование позволяет ребенку слышать слова как отдельные единицы речи и лучше их различать. Напевный голос помогает младенцам разделять звуки на контрастные категории, а высокий тон может помогать младенцам в имитации характерных особенностей речи. В конце концов, имея голосовой тракт в четверть размера вашего, они могут производить совсем немного звуков и поначалу только очень высоких. Когда вам следует начать все эти разговоры? Если быть честным, то точно никто не знает, но есть все основания полагать, что как только ребенок родился. Как мы видели в случае с новорожденным, показывающим Энди Мелцову свой язык в ответ, младенцы совершенно точно способны взаимодействовать со взрослыми через 42 минуты после рождения. И еще бессловесные крохи обрабатывают огромное количество вербальной информации, хотя иногда кажется, что они ее не воспринимают. Даже если вы читаете трехмесячному ребенку, это, скорее всего, хорошо, особенно если вы близко держите ребенка и позволяете ему взаимодействовать с вами. Педагог-психолог Уильям Фаулер научил группу родителей говорить со своими детьми в особой манере, следуя принципам, описанным ранее. Дети произнесли свои первые слова в возрасте от 7 до 9 месяцев. Некоторые даже произнесли предложение в 10 месяцев. Они освоили большинство базовых грамматических правил к 2 годам, в то время как контрольная группа достигла аналогичного уровня приблизительно в 4 года. Продолжительные исследования продемонстрировали, что эти дети очень хорошо учились в школе, в том числе отличались в математике и физике. К моменту, когда они достигли старшей школы, 62% из них были записаны в программы для одаренных детей или программы ускоренного обучения. Важнейшие элементы обучающей программы Фаулера требуют дальнейших исследований, но его работа грандиозна. Она вносит свою лепту в ошеломляющее число свидетельств того, что все эти разговоры действуют как удобрение для нейронов. Очевидно, что речь является отличной почвой для развивающейся психики ребенка. По мере того, как ребенок становится старше, другие элементы приобретают не меньшее значение. Следующее полезное вещество в нашем удобрении – это самопроизвольная игра. С замечательным примером, который я столкнулся, когда обоим нашим сыновьям было меньше 4 лет. Третье. Ура! Игра! Было утро Рождества. Под елкой, завернутая в яркую бумагу, лежала игрушечная гоночная трасса для двух наших мальчишек. И я ждал, когда они ее найдут и распакуют. Я знал, что как только они обнаружат свой подарок, я сразу же услышу их охи и ахи. Они разорвали бумагу на коробке, и недоуменная тишина. Прошла минута. Затем они вытащили гоночную трассу из коробки и радостно подняли пустую коробку над головой. Их энтузиазм мгновенно вернулся. «Я знаю!» — закричал один. «Это самолет!» «Нет!» — закричал другой. «Это космический корабль!» «Да, космический корабль!» Быстро согласился первый, и оба схватили несколько цветных карандашей, лежавших на полу. Вскоре они рисовали различные фигуры по всей коробке от гоночной трассы, таинственные маленькие кружочки, линии и квадратики, не обращая никакого внимания на детали игрушки, разбросанные вокруг них. Я размышлял, зачем я потратил деньги. Старший ребенок пошел наверх в детскую поискать еще карандашей. Он заметил огромную пустую коробку, в которой немного ранее, тем утром, привезли купленное нами новое кресло. «Ура!» — закричал он с немалым усилием, стаскивая коробку вниз. «Наша кабина!» Следующие 2 часа были заняты карандашами, красками, липкой лентой и яростным рисованием иероглифов. Они прикрепили коробку от гоночной трассы к большой коробке. «Здесь будем хранить инопланетян», — официально заявил один из них. Они нарисовали мельчайшие детали. Они сконструировали лазерные пушки из рулонов оберточной бумаги. Они нарисовали штучку, в которой можно готовить картошку фри. Весь оставшийся день они летали на своем звездолете, выдумывая врагов с такими разнообразными именами, как «Злой горный бобр» и «Королева водорослей». Они были уже не в Сиэтле. Они были в секторе «Альфа», капитан Карапуз и парень в непромокаемых трусах в мире будущего. Мы смеялись до слез, наблюдая за ними. Смотреть на их творчество было бы радостью для любого родителя. Но в этом всем есть нечто гораздо более глубокое. Неограниченная заранее установленными правилами игра такого типа удобряет их мозг как поведенческий эквивалент суперудобрения. Это предложение может показаться вам странным. Неограниченная игра? Неограниченная покупка электронных развивающих игрушек? Не уроки французского, за которыми следуют часы армейских тренировок? В действительности я верю в такую форму обучения, как дисциплинированное заучивание, когда дети поступают в стандартную школу. Но многие родители настолько одержимы будущим своих маленьких детей, что превращают каждый шаг на этом пути в этап разработки конечного продукта, не принимая ничего спонтанного. С 1981 по 1997 год количество свободного времени, которое родители оставляют своим детям, снизилось на четверть. Индустрия выпуска товаров, якобы делающих ребенка умным, этих готовых, полностью завершенных игрушек, исключающих любую неограниченность, что может быть более клаустрофобным, чем DVD для младенцев, имеет многомиллиардный оборот. Сегодня мы знаем, что неограниченная деятельность важна для роста нейронов ребенка так же, как протеин. В действительности коробка, в которой лежат карточки с буквами, вероятно, для 2-3-летнего ребенка более полезна, чем сами карточки. В зависимости от того, чему вы учитесь и как измеряете успех, польза может быть огромной. Исследования показывают, что в сравнении с контрольной группой дети, которым давали время играть в самопроизвольные игры конкретного типа, обладали следующими чертами. Они были более творческими. В среднем они придумывали в 3 раза больше нестандартных творческих способов использования конкретных объектов, чем контрольная группа. С более развитыми языковыми навыками. Использование языка этими детьми было более гибким. Они обладали большим словарным запасом и разнообразнее использовали слова. Способны лучше решать проблемы. Это подвижный интеллект, один из базовых ингредиентов интеллектуального рагу. Менее подверженными стрессу. У детей, регулярно занимавшихся подобной деятельностью, уровень тревожности был в 2 раза ниже, чем у детей из контрольной группы. Это может объяснять улучшение навыков решения проблем, поскольку эти навыки, как известно, очень чувствительны к состоянию тревожности. Обладали лучшей памятью. Игровые ситуации улучшали показатели памяти. Например, дети, игравшие в супермаркет, помнили в 2 раза больше слов, обозначающих продукты, чем дети из контрольной группы. Обладали более развитыми навыками общения. Польза от социально-буферной функции игры отражается в криминальной статистике детей, живущих в городе. Среди детей из бедных семей, которые в раннем возрасте посещали дошкольные заведения, ориентированные на игровую деятельность, показатель арестов за тяжкие преступления к возрасту 23 лет составлял менее 7%. У детей, посещавших дошкольные заведения, ориентированные на обучающую деятельность, этот показатель составлял 33%. Эти данные ставят вопрос про курицу или яйцо ребром, поэтому ученые сохранили скепсис. Служит ли игра методом обучения чему-либо, или она скорее обеспечивает практическое применение и консолидацию навыков, которые уже были развиты? К счастью, подобные сомнения спровоцировали дорогое сердцу каждого ученого дополнительный раунд исследовательских работ. Они задавались вопросом, вложены ли в неограниченную игру конкретные виды поведения, приносящие пользу. Ответ на этот вопрос оказался совершенно недвусмысленным. Да. Не любой тип спонтанной игры принесет вам экстраординарные открытия. Это отнюдь не лишенная какой-либо структуры игра в стиле «делай все, что хочешь». Защитники такой, основанной на невмешательстве модели, возвращают наше внимание к старому романтическому представлению о том, что дети рождаются с искрометным, идеально сформированным воображением и безупречным инстинктом к созданию воображаемых миров. Предположение состоит в том, что если мы просто позволим детям направлять нас, то все будет как надо. Я с глубокой уверенностью подписываюсь под частью этого мнения. Дети любознательны и изобретательны, и о воображении я узнал от своих детей, вероятно, больше, чем из любого другого источника. Но дети при этом также очень неопытны. У большинства из них нет всех ключей, необходимых для открытия их потенциала. Именно поэтому им нужны родители. Нет, тип игры, которая дает все эти когнитивные преимущества, это тип, концентрирующийся на контроле над побуждениями и саморегуляцией, то есть тех формах поведения, управляемых исполнительными функциями мозга, о которых мы говорили в предыдущей главе, когда обсуждали составляющие интеллекта, выявленные экспериментом с печеньями. Данные настолько очевидны, что вы можете использовать их для создания семейной игровой комнаты. Инструменты разума. Полноценная сюжетно-ролевая игра. Тип игры — полноценная сюжетно-ролевая игра. Чтобы получить преимущества, перечисленные в приведенном ранее списке, такой игрой нужно заниматься по много часов в день. Этот принцип был вложен в школьную программу под названием «Инструменты разума». Одну из немногих программ такого типа, которая исследовалась на случайных выборках. Идея инструментов разума пришла от русского психолога Льва Выгодского, великолепного энциклопедиста, рано сгоревшего в первые годы советской власти от туберкулеза. Он мог бы служить примером для всех юных дарований, которые никак не могут понять, чем бы они хотели заниматься, когда вырастут. Выгодский начинал с литературного анализа, написав свое знаменитое эссе о Гамлете в возрасте 18 лет, затем решил поступить на медицинский факультет Московского университета, чтобы стать врачом. Вскоре он изменил свое мнение, перейдя на юридический факультет, затем сразу же и одновременно записался в частный университет, чтобы изучать литературу. По-прежнему оставаясь неудовлетворенным, он получил степень кандидата наук в психологии. Несколькими годами спустя, в зрелом возрасте 38 лет, он умер. Но те 10 лет, которые он активно служил психологии, были невероятно продуктивны и для того времени просто революционны. Выгодский был одним из нескольких исследователей своей эпохи, изучавших сюжетно-ролевые игры у детей. Он предсказал, что способность детей до 5 лет задействовать воображаемую активность будет самым лучшим показателем будущей академической успеваемости в сравнении с любым другим видом деятельности, включая знания счета и речи. Причина этого, по убеждению Выгодского, состоит в том, что такое задействование позволяет ребенку научиться регуляции своего социального поведения. В отличие от беззаботной активности, как мы воспринимаем игру в Соединенных Штатах, Выгодский видел в воображаемой сюжетно-ролевой игре деятельность, обладающую наиболее строгими рамками поведения из всех, которые знакомы ребенку. Если маленький Саша собирался быть шеф-поваром, то он должен был следовать всем правилам, ожиданиям и рамкам роли шеф-повара. Если это воображаемое упражнение проводится совместно с друзьями, им тоже придется следовать неким правилам. Они могут препираться и спорить друг с другом, пока не придут к соглашению о том, каковы должны быть эти правила и как их следует выполнять. Именно так вырабатывается самоконтроль, утверждает он. В групповых условиях такая задача требует много интеллектуальных усилий, даже от взрослых. Если для вас это звучит как прелюдия к более современному представлению об исполнительных функциях, вы попали в точку. Последователи Выгодского продемонстрировали, что дети, разыгрывающие воображаемые сцены, контролируют свои побуждения гораздо лучше, чем в неигровых ситуациях. В то время как другие элементы работы Выгодского начали демонстрировать некоторый интеллектуальный артрит, эта идея о саморегуляции держится прочно. Каскад подтверждающих исследований, последовавший за этими выводами, напрямую привел к программе «Инструменты разума». В ней много движущих элементов, но три, имеющие важное отношение к нашему обсуждению, это планируемая игра, прямые инструкции по исполнению роли и тип среды, где выполняются эти инструкции. Вот что происходит в классах инструментов разума. План игры. Прежде чем дошкольники начинают день, наполненный воображаемой игрой, они берут разноцветные маркеры и заполняют печатную форму, которая называется «План игры». В ней понятными словами излагается, какая деятельность ожидается в этот день. «Я собираюсь попить чаю с моими куколками в зоопарке» или «Я собираюсь построить замок из лего и изображать рыцаря». Дети везде ходят с планшетами, на которых написаны эти планы. Практика притворства. Затем дети под присмотром педагогов вступают в сюжетно-ролевую игру по методу практики игры понарошку. Дети получают прямые, но не ограничивающие их инструкции о механизмах притворства. Вот предложение из учебного пособия. «Я притворяюсь, что мой ребенок плачет, а твой?» Что мы должны говорить? Малыши затем дают волю своему воображению. В конце каждой недели у детей проходит короткая учебная конференция с педагогом, который слушает, что они пережили и чему научились за этот период. Они также проводят групповые встречи. Любые дисциплинарные вмешательства обычно превращаются в групповые обсуждения, вращающиеся вокруг решения проблемы. Одна большая игровая комната. Большинство классных комнат, инструментов разума, похоже на гостиные в позднее утро Рождества. Кругом рассыпаны элементы конструктора Лего. По помещению расставлены песочницы, лежат пазлы, чтобы их собирать. Есть блоки для строительства совершенно новых миров. Одежда для переодевания, места для рукоделия, коробки. Много времени и пространства для взаимодействия с другими детьми. Комбинации ситуаций, в которых может быть задействовано воображение и творчество, кажутся практически бесконечными. В течение дня в инструментах разума возникает много других видов деятельности, и мы до сих пор не знаем, какая из комбинаций работает лучше всего. Не знаем и о долгосрочных эффектах программы. На момент написания этой книги не менее 4 долгосрочных, крупномасштабных исследований находятся на пути к ответам на эти вопросы. Но что мы точно знаем о программе? Она работает. Дети в программе обычно демонстрируют результаты, которые на 30-100% превышают показатели контрольной группы практически в любом тесте на исполнительные функции. Они получают более высокие оценки в школе, поскольку высшие исполнительные функции – одна из 2 наиболее важных предпосылок академической успеваемости, о которых упоминается в научной литературе. И это означает также, что эти дети обладают многими упомянутыми ранее преимуществами, большинство из которых было обнаружено в результате исследований, проведенных на основе программы инструментов. Эти данные излучают свет, который может ослепить непривыкшие глаза. Они бросают вызов мнению, что атмосфера муштры и зубрежки всегда результативнее в учебе. Данные решительно убеждают, что эмоциональное регулирование, сдерживание импульсов приводит к более высоким когнитивным показателям. Эта идея равносильна взрыву бомбы. Она напрямую связывает интеллектуальную мощь с обработкой эмоций. Я не отрицаю зубрежку, поскольку база данных человеческой памяти крайне важна для человеческого обучения. Но ясно одно — Выгодский многое понял. 4. Хвалите за старание, а не за IQ. Хотя жизнь разделила их множеством лет, я думаю, Выгодскому очень бы понравилась Эвелин Элизабет Энн Гленни. Она самая знаменитая в мире перкуссионистка и, возможно, самая разносторонняя. Она также любит воображаемую игру, хотя круг ее друзей охватывает как целые симфонические оркестры, например, Нью-Йоркский филармонический, так и рок-группы, например, британский Genesis, и перформансистов, например, исландскую певицу Бьорк. Гленни училась в Эллоне и в Лондонской Королевской академии музыки. Она получила Грэмми в 1989 году. Однако, каким бы одаренным и сильным музыкантом ни была Гленни, ее музыкальный талант не является ее самой примечательной чертой. Гленни глухая. Усилия, которые она вложила в свое искусство, невозможно представить. После того, как у нее в возрасте 12 лет исчез слух, она клала руки на стену класса, чтобы почувствовать вибрации, когда играл учитель музыки. Гений Гленни раскрылся исключительно благодаря ее упорству, решительности, которая ощущается в ее ответе репортеру, который назойливо возвращался к ее потере слуха. «Если вы хотите узнать о глухоте, — резко ответила она, — вам следует взять интервью у сурдолога. Моя специальность — музыка». Мы знаем, что достижения, подобные этому, даются путем настойчивых усилий и совершенно не обязательно благодаря высокому коэффициенту интеллекта. Как понимает любой опытный родитель, высокий врожденный интеллект ребенка не гарантирует ему место в основном составе команды первокурсников Гарварда. Он даже не гарантирует ему 5 за контрольные по математике. Хотя это и надежный прогнозирующий фактор высокой академической успеваемости, у коэффициента интеллекта сложные отношения любви-ненависти со средним академическим баллом школьника и весьма расплывчатая связь со всеми другими видами высокоинтеллектуальной деятельности. Шахматы являются одним из удивительных примеров. Плохих учеников от хороших отличает вовсе не искра Божья. В гораздо большей степени, как предполагают данные новейших исследований, это скучный, но гораздо более контролируемый фактор — старание. Добрая старая тяжелая работа нейронов, осознанная практика. С точки зрения психологии, старание — это отчасти готовность сосредоточивать свое внимание, а затем поддерживать этот фокус. Старание также включает контроль над побуждениями и устойчивую способность откладывать удовольствие. Выглядит как развитые исполнительные функции, приправленные несколькими уникальными ингредиентами. Каким образом получить усилие такого типа от своего ребенка? Как ни странно, путем похвалы. И от того, за что вы хвалите, зависит восприятие успеха ребенка. В этом моменте родители совершают распространенную ошибку, одну из тех, которые являются причиной наиболее печального зрелища для учителя – умный ребенок, который ненавидит учиться. Как Итан, способный сын высокообразованного профессора из Сиэтла. Родители Итана постоянно повторяли ему: «Какой он способный! Ты такой умный! Ты можешь сделать все, Итан! Мы так гордимся тобой!» Говорили они ему всякий раз, когда Итан легко сдавал тест по математике или по грамматике. Движимые самыми благими намерениями, они постоянно связывали достижения Итана с некоторой его неотъемлемой личной характеристикой, чаще всего с его интеллектуальным совершенством. Исследователи называют это обращением к фиксированной психологической установке. Родителям совершенно не приходило в голову, что подобная похвала имеет вредные последствия. Маленький Итан быстро понял, что любое достижение в учебе, которое не требует усилий, это действие, определенное его великим даром. Когда он перешел в среднюю школу, он столкнулся с предметами, которые требовали усилий. Он больше не мог с легкостью справляться с ними и впервые начал делать ошибки. Однако Итан не воспринимал эти ошибки как возможность поработать над собой. В конце концов, он потому и был умным, что мог таинственным образом быстро усваивать знания. А если он больше не мог быстро усваивать знания, что из этого следовало? Что он больше не умный. Поскольку он ничего не знал об ингредиентах своего успеха, он не знал, что делать, когда терпишь неудачу. Все просто. Итан перестал делать попытки. Его оценки снизились. Что делает похвала «Ты такой умный»? Исследования показывают, что печальная история Итана типична для детей, которых регулярно хвалят за какие-то их личные неизменные качества. Если вы хвалите ребенка в такой манере, статистически наиболее вероятно происходят три вещи. Во-первых, ваш ребенок начнет воспринимать ошибки как провалы. Поскольку вы говорите ему, что успех случается благодаря некоторой способности, над которой у него нет контроля, он начнет думать о провале, таком как плохая оценка, как о такой же статистической вещи, которую он теперь воспринимает как недостаток способности. Успехи же воспринимаются как дар, а не как управляемый продукт прикладываемых усилий. Во-вторых, возможно, как реакция на первый пункт, он будет все больше концентрироваться на том, чтобы выглядеть умным, нежели на том, чтобы реально что-то выучить. Хотя Итан обладал высоким интеллектом, он стремился делать все без усилий и выглядеть умным в глазах людей. Он не выработал восприятие ценности обучения. В-третьих, он будет не готов посмотреть в лицо причинам, стоящим за любой нехваткой способностей, не готов сделать усилия. Таким детям очень трудно признать ошибки. Просто слишком много стоит на кону, чтобы можно было признать поражение. Лучше похвалите малыша. Ты действительно хорошо поработал. Что нужно было сделать родителям Итана? Исследования показывают, что решение просто. Хвалить не за то, что он умный, а за то, что он хорошо поработал. После удачной сдачи теста они должны были говорить: «Я так горжусь тобой, тебе пришлось много позаниматься». Это привлекает внимание к контролируемым усилиям, а не к неизменному таланту. Такая похвала называется «установка на рост». Более 30 лет исследований показывают, что дети, выросшие в семьях, где была принята установка на рост, по академической успеваемости – всегда успешнее своих сверстников с фиксированной установкой. У них лучше складывается и взрослая жизнь. Это неудивительно. Люди с установкой на рост, как правило, воспринимают неудачу как повод к обновлению. Они не муссируют свои ошибки. Они воспринимают их как проблемы, которые надо решать, и приступают к работе. Они проводят гораздо больше времени над решением сложных задач и чаще решают такие проблемы. Дети, которых регулярно хвалят за старания, успешно доводят до конца на 50-60% более трудные математические задачи, чем дети, которых хвалят за интеллект. Кэрол Дуэк, известный специалист в этой сфере, проверяла студентов, проходивших у нее тесты. Фразы вроде «мне надо над этим подумать» были весьма распространенными, как и замечательная «мне нравятся трудные задачи». Поскольку они верили, что ошибки происходят от недостатка старания, а не от недостатка способностей, дети осознавали, что ошибки могут быть исправлены за счет совершения большей когнитивной работы. Дети, которых хвалят за старание, успешно доводят до конца на 50% более трудные математические задачи, чем дети, которых хвалят за интеллект. Не поздно ли вам переключаться, если вы уже пошли по тропе похвалы с фиксированной установкой? Этот специфический вопрос еще требует изучения. Но имеющиеся исследования показали, что даже ограниченное воздействие похвалы с установкой на рост дает свой положительный эффект. Похвала, конечно, не единственный фактор. Мы начинаем находить подтверждение, что гены тоже играют роль в склонности к старанию. Группа исследователей из Лондона изучала самовосприятие способностей приблизительно 4000 близнецов. Они измеряли воспринимаемую ребенком собственную способность справляться со сложными академическими задачами. Близнецы находились в одинаковой домашней обстановке, где установка на рост была фактором по умолчанию. Исследователи пришли к заключению, что шансы выделить ген, отвечающий за самовосприятие способностей, больше, чем не найти его. Требуется еще очень много исследований. Если такой ген будет локализован, это позволит родителям соскочить с крючка. Просто подбирать стратегии воспитания детей. Одни не будут особо нуждаться в указаниях, другим понадобится постоянный надзор. Нечто, что нам уже известно. Может быть, старательность просто позволяет детям лучше мобилизоваться, с каким бы интеллектом они ни родились. В любом случае следует считать старание четвертым питательным элементом в нашем удобрении. А теперь перейдем к вещам, которые вы должны ограничивать. Цифровая эра. Телевидение, видеоигры и интернет. Я только что закончил лекцию для группы педагогов и родителей об обработке визуальной информации – и том высоком приоритете, который мозг дает зрительным процессам. Когда я сделал паузу для того, чтобы выслушать вопросы, мама среднего возраста выпалила. «Так получается, что телевидение хорошо для мозга?» Некоторое ворчание пронеслось по помещению. Джентльмен постарше присоединился. «И как насчет всех этих новомодных видеоигр?» «Да, он сказал новомодных. Итого и интернета». Молодой человек встал, немного защищаясь. Нет ничего плохого в играх, и нет ничего плохого в интернете. Этот обмен репликами становился все горячее. Старшее поколение на одной стороне, те, кто помоложе, на другой. Наконец кто-то сказал громко: «Давайте спросим ученого». Повернувшись ко мне, он спросил: «Что вы думаете?» Я люблю цитировать моего старого друга, жившего в XIX веке, Джона Уотсона. Начал я, не стремясь влезть в драку. Эту цитату я всегда использую, когда возникают трения. Он был членом Конгресса и, в некотором роде, дипломатом. Однажды Уотсона спросили, как он собирается голосовать по одному спорному закону. Его ответ был весьма остроумен. «У меня есть друзья по обеим сторонам проблемы, и хочу оставаться с моими друзьями». Все засмеялись, и это заметно снизило напряжение в зале. Это также отклонило вопрос. Однако это не тот вопрос, который следует игнорировать. От умного телевидения Smart TV до еще более умных смартфонов, цифровая эра оказывает свое воздействие практически на каждого школьника на планете. И экранное время сегодня стало привычным элементом детского развития. Следует ли родителям беспокоиться по поводу телевидения, видеоигр, интернета? Я решительно скажу вам, за исключением некоторых работ о влиянии ТВ, о которых мы поговорим чуть позже. Я никогда в своей жизни не встречал более бестолковой исследовательской литературы, особенно если дело касается мозга, поведения и видеоигр. Даже беглый обзор опубликованных работ обнаруживает низкокачественную разработку исследований, тенденциозность тематики, недостаток контрольных сравнений, неслучайные группы участников, слишком малые размеры выборок, чересчур малочисленные эксперименты и очень много громких, даже гневных мнений. Многообещающие исследования о видеоиграх и интернете находятся в разработке, но, как это часто случается с новыми исследовательскими усилиями, первые выводы демонстрируют смешанные результаты. Это означает, что они достаточны для того, чтобы порадовать оба лагеря или никого. Малыш в кошачьем туалете. Основной вопрос, который вам следует учесть, обдумывая, стоит ли пускать своего ребенка в экранный мир, это содержание тех видеоматериалов, которые ваш ребенок будет смотреть. По двум причинам. Первое состоит в том, что дети очень сильны в подражании. Помните коробочку с подсветкой ребенка, который коснулся ее лбом? Такая способность воспроизводить поведение после того, как увидел его всего лишь раз, называется отсроченной имитацией. Отсроченная имитация — невероятный навык, который очень быстро развивается. 13-месячный ребенок может помнить события, которые наблюдал лишь однажды в течение недели. К возрасту приблизительно полутора лет он может воспроизвести события через 4 месяца, после того, как видел его всего лишь раз. Этот навык ребенок никогда не утрачивает. Об этом рекламная индустрия знает уже десятилетиями. Вывод из этого следует очень важный. Если в памяти ребенка может быть запечатлен комплекс событий после единственного просмотра, только представьте, сколько всего он может потребить в течение часа, проведенного в сети или за телевизором. Не говоря уже о том, что дети впитывают, глядя на поведение своих родителей, 24 часа в день, 365 дней в году. Отсроченная имитация помогает объяснить, почему мы так склонны воспроизводить поведение своих родителей годы спустя после того, как покинули родное гнездо. Как я поступил с моей женой и ключами от машины? Если говорить о детях, то отсроченная имитация может проявиться совершенно неожиданным образом, как в этой истории, которой поделилась молодая мать. У нас было замечательное Рождество. В какой-то момент я заметила, что моя 3-летняя дочь куда-то исчезла. Я пошла ее искать и нашла в своем взрослом туалете. Я спросила ее, почему она пользуется моим туалетом вместо своего, и она ответила, что была киской. Я посмотрела в кошачий туалет, и у меня не осталось никаких сомнений, что она покакала в него. Я потеряла дар речи. Эта история много говорит о том, как дети приобретают информацию. Маленькая девочка усвоила общую идею – мест для какания, представила себе, что ожидается от ее собственного поведения, и выработала план. Грандиозная тема, замечательный материал. Вторая причина значимости содержания видеопродукции состоит в том, что наши ожидания и предположения глубоко влияют на наше восприятие реальности. Это происходит из-за жадной готовности мозга вставить свое мнение непосредственно в ваши текущие переживания, а затем обмануть вас мыслью о том, что этот гибрид и есть действительная реальность. Вам может быть неприятно узнать такое, но ваше восприятие реальности — это совсем не беспристрастная информация. Восприятие реальности является дружеским соглашением между тем, что ваши органы чувств доставляют ваш мозг, и тем, что, по мнению вашего мозга, должно в этой реальности быть. И то, что вы ожидаете там обнаружить, напрямую связано с тем, чему вы позволите проникнуть в ваш мозг в первую очередь. Опыт трансформируется в ожидание, что может, в свою очередь, повлиять на ваше поведение. Йельский психолог Джон Барр провел эксперимент, иллюстрирующий эту тонкую чувствительность. Он сказал большой группе студентов последнего курса, что тестирует их языковые способности. Он представил им список слов и попросил составить из них связанное предложение. Вы можете попробовать сделать это прямо сейчас. Составьте предложение из следующего набора слов. Присел одинокий человек, морщинистым, горестно, с лицом старый. Очень просто, не сомневаюсь. Одинокий старый человек с морщинистым лицом горестно присел. Одно из возможных быстрых предположений. Но это не было лингвистическим тестом. Обратите внимание, как много слов в первоначальном наборе имеют отношение к старости. Барру не было интересно, как субъекты его исследования используют грамматику. Его интересовало, сколько времени понадобится студентам, чтобы уйти из лаборатории и пройти по коридору после того, как они столкнулись с этими словами. То, что он обнаружил, было экстраординарным. Те студенты, которые получили слова про старость, почти на 40% дольше шли по коридору, чем те, кто получил набор случайных слов. Некоторые студенты даже сутулились и зашаркали, когда выходили, как будто они стали на 50 лет старше. Цитируя клиническое наблюдение Бара, можно сказать, что эти слова активировали стереотип старости в памяти, и участники эксперимента действовали в соответствии с этим активированным стереотипом. Результат, полученный Баром, всего лишь один в длинной череде данных, подтверждающих очевидное воздействие внешних факторов на внутренние установки. То, чему вы позволяете проникнуть в мозг вашего ребенка, влияет на его ожидания в отношении окружающего мира. А это, в свою очередь, воздействует на его восприятие и на поведение. Это верно как для ребенка месячного возраста, так и для 20-летнего студента. Как отсроченные имитации ожидания проявляются под влияниями цифрового мира? Лучшие исследования на эту тему связаны с телевидением. Никакого телевизора до 2 лет. Проблема детей у телевизора уже не вызывает столько горячих споров, как было раньше. Существует общее согласие с тем, что просмотр ребенком телепрограмм любого типа должен быть ограниченным. И всем известно, что мы полностью игнорируем этот совет. Я помню, как, будучи ребенком, ждал каждого воскресного вечера, чтобы увидеть передачу «Великолепный мир» цвета Уолта Диснея, и очень любил ее. А еще помню, что мои родители выключали телевизор, когда она заканчивалась. Мы теперь этого не делаем. Американцы в 2-летнем возрасте и старше проводят перед телевизором в среднем 4 часа 49 минут в день, на 20% больше, чем 10 лет назад. И мы получаем такое воздействие во все более раннем возрасте. И к тому же все большее его разнообразие доступно в эпоху цифровых экранов. В 2003 году 77% детей до 6 лет смотрели телевизор каждый день, а дети моложе 2 лет получали 2 часа 5 минут экранного времени у телевизора и компьютера ежедневно. Я упоминал ранее, что средний американец воспринимает около 100 тысяч слов в день помимо работы. Целых 45% этих слов поступают из телевизора. Однако объем телепередач, который ребенку следует смотреть в возрасте до 2 лет, равен нулю. Телевидение может вести к враждебности, концентрации на проблемах. Уже десятилетия нам известна связь между враждебным поведением среди сверстников и воспринимаемыми детьми объемами телевещания. Связь была неоднозначна. Возможно, агрессивные люди смотрят телевизор больше других. Но сейчас мы видим, что это проблема нашей отсроченной имитации в сочетании с потерей контроля над побуждениями. Один личный пример. Когда я был в детском саду, мы с моим лучшим другом смотрели «Три Студжа», телесериал 1950-х. В передаче было много шутовских выходок, вроде шуточного тыкания пальцами в глаза другим. Когда передача закончилась, мой друг сложил свои пальцы в виде буквы «Ви», а затем быстро ткнул ими мне в глаза. Я ничего не видел в течение следующего часа и был быстро доставлен в пункт первой помощи. Диагноз – поцарапанная роговица и разрыв глазной мышцы. Еще один пример взят из исследования, которое изучало силовое и запугивающее поведение. На каждый час ежедневного просмотра телевидения детьми до 4 лет приходилось 9% увеличения вероятности, что они будут практиковать агрессивно-запугивающее поведение ко времени, когда пойдут в школу. Это плохое управление эмоциями в действии. Даже если принять во внимание неопределенность курицы или яйца, по оценкам Американской ассоциации педиатров, от 10 до 20% насилия в реальной жизни может быть отнесено на счет просмотра сцен насилия в медиасреде. Кроме того, телевидение вредит устойчивости внимания и способности сосредоточиваться. Классическим индикатором исполнительных функций мозга. На каждый дополнительный час, проведенный за телевизором ребенком до 3 лет, вероятность проблем со вниманием к возрасту 7 лет возрастает приблизительно на 10%. Таким образом, дошкольник, который смотрит телевизор по 3 часа в день, имеет на 30% большую вероятность иметь проблемы с вниманием, чем ребенок, который не смотрит телевизора. Даже просто включенный телевизор, который никто не смотрит, пассивное воздействие, судя по всему, тоже наносит вред, возможно, из-за того, что отвлекает. В экспериментальных лабораториях вспыхивающие образы и запись громких звуков постоянно отвлекали детей от любого вида деятельности, в которую они были погружены в остальное время, включая ту изумительную, развивающую мозг воображаемую игру, о которой мы говорили ранее. Воздействие на детей возраста памперсов было настолько вредным, что Американская ассоциация педиатров издала следующую рекомендацию, которая верна и сегодня. Педиатры должны настаивать, чтобы родители старались не допускать детей до 2 лет к просмотру телевизора, хотя определенные телевизионные программы могут рекламироваться как адресованные этой возрастной группе. Исследования раннего развития мозга показывают, что грудные дети и дети ясельного возраста имеют критическую потребность в прямых интеракциях с родителями и другими значимыми для них людьми, которые заботятся о них, например, няни и воспитатели. Это необходимо для здорового роста мозга и развития адекватных социальных, эмоциональных и когнитивных навыков. Текущие исследовательские проекты направлены на изучение потенциального воздействия телевидения на школьную успеваемость, и предварительные выводы позволяют предположить, что негативное влияние сказывается и на показателях чтения, и на усвоении языка. В возрасте старше 2 лет самый вредный эффект на мозг ребенка может выражаться в том, что телевидение соблазняет детей, отвлекая их от физических упражнений. На эту тему мы поговорим, когда будем разбирать видеоигры. Телевидение, нацеленное на детей, не такое уж развивающее. Как насчет всей той образовательной видеопродукции и DVD, которыми забиты полки магазинов? Они уверенно заявляют, что способны улучшить когнитивную функцию у дошкольной части населения. Такое хвастовство вдохновило группу исследователей из Вашингтонского университета провести свое собственное исследование. Я помню, как читал серию пресс-релизов об их работе в один солнечный день, столь необычный для Сиэтла. Сначала я громко смеялся, а затем внезапно обрел трезвый взгляд. Президенту нашего университета позвонил никто иной, как Роберт Айгер, глава Disney Company. Маус был недоволен. Ученые университета опубликовали результаты исследования, в котором тестировался производимый компанией Disney продукт Baby Einstein DVD. И результаты были провальные. Это не должно удивить вас, с учетом того, о чем мы уже говорили. Продукт не работает вообще. Он не оказывал положительного эффекта на словарный запас целевой аудитории – малышей от 17 до 24 месяцев. Некоторые диски наносили реальный вред. За каждый час в течение дня, который дети проводили за просмотром определенных DVD и видео для малышей, общее количество понимаемых ими слов снижается на 6-8 слов. Disney потребовал опровержения, указывая на недостатки исследования. После консультации с авторами исследования университет продолжал настаивать на своем и выпустил соответствующий пресс-релиз. После этой изначальной вспышки активности наступила тишина. Затем, 2 годами позже, в октябре 2009 года, Disney провел акцию, равносильную отзыву товара, предложив возврат денег любому, кто купил материалы «Baby Einstein». Подойдя к вопросу ответственно, компания убрала с упаковки слово «развивающий». После 5-летнего возраста суд удаляется. С момента первых исследований в отношении телевидения исследователи успели обнаружить, что не все в ТВ так плохо. Многое зависит от содержания телепрограмм, возраста ребенка и даже, возможно, его генетики. Итак, до 2 лет телевидения лучше избегать вообще, но применительно к возрасту старше 5 лет суд удаляется на совещание в отношении столь жесткого вердикта, фактически самоустраняется. В этом возрасте некоторые телевизионные программы улучшают работу мозга. Как правило, они интерактивного типа. Таким образом, хотя подавляющее число свидетельств говорит о том, что время у телевизора должно быть ограничено, нельзя все программы телевидения стричь под одну гребенку. Вот несколько рекомендаций в отношении просмотра телевидения, которые предполагают данные исследований. Первое. Держите детей подальше от телевизора, пока им не исполнится 2 года. Я знаю, что это тяжело слышать многим родителям, которые нуждаются в передышке. Если вы не можете его исключить, если рядом с вами нет никого, кто позволил бы вам отдохнуть, то, по крайней мере, ограничьте время пребывания вашего ребенка перед телевизором. В конечном счете, мы живем в реальном мире, и раздраженный, перенапряженный родитель может быть настолько же вредным для развития ребенка, как надоедливый лиловый динозавр. Динозавр Барни из «Барни и друзей». Второе. Когда ваш ребенок станет старше 2 лет, помогайте ему в выборе программ и других экранных занятий, которые он будет воспринимать. Особое внимание уделяйте любой медиапродукции, предполагающей интеллектуальные интеракции. Третье. Смотрите выбранные телепрограммы со своими детьми, взаимодействуйте с медиапродуктом, помогайте им анализировать и критически размышлять о том, что они только что испытали. И подумайте еще раз о том, стоит ли ставить телевизор в комнату ваших детей. Такие дети показывают результаты в среднем на 8 баллов ниже в тестах по математике и словесности. Видеоигры. Не просиживайте время. Сначала отступление. Я люблю Myst, старую компьютерную игру. Я был художником-оформителем и профессиональным аниматором до того, как стал ученым и полюбил Myst с первого байта. Там был прекрасно созданный мир, элегантно прорисованный в компьютерной графике, источающий то, что можно описать как побитовое отображение любви. Я проводил часы в этом мире, исследуя его, разгадывая загадки, читая «в этой игре есть книги», изучая звездные карты, манипулируя оборудованием, оформление которого было явно навеяно Леонардо да Винчи, Жюлем Верном и Джином Роденберри. Роденберри, который создал «Стар Трек». Даже сейчас, слушая, как настоящие волны ласково набегают на прибрежный песок, я переношусь в мир мечты, где впервые познал обаяние компьютерного мира. Если вам кажется, что я сражен страстью, я правильно передал свое состояние. Это опасно для ученого, тем более для высказывающего свое мнение о компьютерных играх. К счастью, вокруг существуют холодные головы. В конце концов, это потому и называется специальная литература. Что говорит литература о видеоиграх и развитии мозга малышей? Не так уж много. И это немногое представляет собой, несомненно, смешанную картину. Это понятно. Предмет совсем новый, поддерживающие его технологии меняются очень быстро. В результате родители новорожденных и детей ясельного возраста больше узнают о том, какое влияние видеоигры оказывают не на разум, а на тело. Как и телевидение, большинство видеоигр потребляются в сидячем положении. Игровые приставки, ориентированные на движение, вроде дебютировавшей в 2006 году Wii, составляют исключение. Однако масса тела маленьких детей по-прежнему чрезмерна. И это приводит к тому, что наши дети начинают приобретать заболевания, свойственные среднему и старшему возрасту, включая артрит. Причем детское ожирение втрое больше свойственно играющим в видеоигры, чем неиграющим. Мозг любит физкультуру. Эта информация о детском ожирении болезненно воспринимается в научном сообществе, занимающемся проблемами мозга, прежде всего потому, что теперь очень многое известно о соотношении между физической активностью и остротой ума. Физические упражнения, особенно аэробные нагрузки, имеют фантастический эффект для мозга, повышая показатели исполнительных функций приблизительно на 50-100%. Эти цифры остаются верными на протяжении всей жизни, распространяясь и на маленьких детей, и на членов клуба «Золотых парашютов». Силовые упражнения не дают таких результатов, хотя существуют другие причины заниматься и ими тоже. Золотой парашют. Тип контракта с сотрудником, как правило, руководителем высокого уровня, подразумевающий очень высокие компенсации в случае увольнения этого сотрудника по независящим от него причинам. Родители, которые приучают своих детей в начале жизни к жесткому графику спортивных занятий, обычно добиваются того, что для этих детей спорт становится устойчивой пожизненной привычкой. Дети в хорошей спортивной форме имеют более высокие показатели в тестах исполнительных функций, чем контрольные группы сидячим образом жизни. Эти высокие показатели сохраняются, пока сохраняется физическая активность. Кстати, наилучшие результаты достигаются, если вы занимаетесь вместе с детьми. Помните ту отложенную имитацию? Поощрение к активному образу жизни – один из лучших подарков, которые вы можете преподнести своим детям. Таким образом, следует покинуть мир Варкрафта, оторвать свою попу от стула и показать хороший пример. Правда, это не делает мист менее прекрасным, а просто делает подход к игре более тонким. Я по-прежнему люблю сей жанр и всегда буду любить, но у меня все более растет убеждение, что электронные игры должны сопровождаться предупреждением об опасности. Поучительная история о текстовых сообщениях. Как насчет интернета и ассоциирующихся с ним вассалов цифровых коммуникаций? В этом вопросе опять-таки надежные данные редки и немногочисленны. Результаты одной небольшой работы намечают повод для беспокойства, что иллюстрирует следующая история. 9-летняя девочка решила пригласить 5-6 своих лучших подруг на свою самую первую пижамную вечеринку. Мама девочки, социолог по образованию, была очень воодушевлена. Она помнила свои детские праздники с ночевками, и она ожидала бесконечных разговоров, битвы на подушках, секретного шепота в темноте и хихиканье в 2 часа ночи. Ничего такого не произошло. Когда подруги ее дочери собрались вместе, мама сразу заметила такие вещи, которые включили ее инстинкты социолога, реагирующего на социальную угрозу. Разговор между девочками не был похож на разговор типичных 9-летних детей, чьи социальные диалоги могут быть весьма сложными. Он был эмоционально менее зрелым, как у 4-летних детей. Проблема была в том, что девочки постоянно ошибались в оценке и интерпретации невербальных сигналов друг друга. Мама также заметила, что в первые же 30 минут после начала вечеринки 5 или 6 девочек достали сотовые телефоны. Они занялись обменом СМС с подругами, которые не присутствовали на мероприятии, фотографировались и рассылали фотки. Все это продолжалось в течение дня. Глубокой ночью, около 2 часов, все было абсолютно тихо. Мама прокралась наверх посмотреть, все ли в порядке. Половина девочек заснули. Остальные по-прежнему висели на своих сотовых телефонах. Маленькие экраны светились под простынями. Может ли обмен текстовыми сообщениями быть связан с социальной незрелостью? Вопрос нетривиальный. Среднестатистический подросток в 2008 году отправлял и получал 2272 текстовых сообщения в месяц, около 80 в день. В 2009 году 27% слов, которыми они пользовались, поступали непосредственно из компьютера. Это плохо? Пока еще никто точно не знает. То, что мы можем точно сказать, имеет отношение к неотъемлемой природе самой медиасреды. Интернет и связанная с ним среда поощряют приватное потребление. Это ведет к странному расстройству, как иллюстрирует пижамная вечеринка, когда даже будучи вместе, мы оказываемся страшно разобщены. Если такое дистанционное общение происходит, к тому же без участия веб-камеры, дети не получают достаточной практики в интерпретации живых невербальных сигналов. Кстати, именно в подобном мире живут дети с аутическими расстройствами. Совершенствование навыков невербальной коммуникации требует многолетней практики, и, как мы обсуждали в предыдущей главе, она очень важна. Опыт реальной жизни гораздо более сложный, чем жизнь в интернете, и совсем не анонимный. Люди из плоти и крови прикасаются друг к другу, встают друг у друга на пути, постоянно передают друг другу информацию в такой манере, которую не так просто перевести в смайлики и симпатичные 3-буквенные сокращения. Вспомните, что везде от супружеских отношений до рабочих мест большинство конфликтов проистекает из асимметрии между экстраспективной и интроспективной информацией. Асимметрия преодолевается благодаря правильной интерпретации невербальных сигналов. Чем меньше практики человек получает в этом деле, тем вероятнее, что его социальные интеракции будут незрелыми, а это влечет за собой последствия, варьирующие от высокого риска будущих разводов до потери продуктивности на рабочем месте. Анекдотическое наблюдение мамы-социолога может послужить сигналом к пробуждению. Это определенно богатая почва для исследований. С учетом того, что поставлено на карту, вероятно, уместен здоровый скептицизм в отношении мира цифрового общения. Лучший совет на текущий момент – пожалуй, держать эти устройства в отключенном состоянии настолько долго, насколько сможете. К добру или к худу, но мы являемся социальными животными. Это, вероятно, вмонтировано в нашу ДНК. Стоит снова вспомнить Теодора Рузвельта, чтобы понять, что человеческие отношения – самый важный ингредиент будущего успеха ребенка. Культура, пропитанная технологией, может, конечно, обвинить исследователей в противостоянии прогрессу. Исследователи же, в свою очередь, вольны обвинить культуру в противодействии человеческой природе. «Мой ребенок лучше твоего». Я недавно подслушал половину такого диалога по сотовому телефону, когда ожидал вылета своего самолета. «Стефани уже ходит?» «Нет». «Брэндон начал ходить, когда ему было 9 месяцев». «Затем позже». «Стефани все еще в памперсах?» Брэндон был приучен к туалету, когда ему еще не было 2 лет. Беседа вновь и вновь возвращалась к различным достижениям супер-бэби Брэндона, свершавшимся перед лицом ничтожной Стефани. Я слышу различные версии этого соревнования малышей практически всюду, куда бы я ни пошел. Они являются элементом гипервоспитания, еще одного ингредиента, содержание которого в нашем удобрении для осмышленного малыша следует ограничить. Когда беседа закончилась, я представил себе, что может чувствовать мама Стефани. Злость, смятение. Она могла пойти и купить все развивающие игрушки, которые попались ей на пути. А может быть, она просто заплакала. И для всего этого не было никаких серьезных причин. Подобного рода сравнения не только непродуктивны, они не совпадают с современными взглядами нейронауки. Кроме того, они ведут к определенному давлению на ребенка, которое может вылиться во вредное влияние на его мозг. Два мозга развиваются не с одинаковой скоростью. Как вы теперь уже знаете, мозг следует определенному графику развития, который настолько же индивидуален, насколько и личность его владельца. Дети не проходят одни и те же этапы развития в жесткой параллельности, маршируя как маленькие мозги-солдатики по пути в свое будущее. Ребенок, демонстрирующий математические таланты в 4 года, совершенно не обязательно будет выделяться среди других в 9 лет. Эйнштейн, обладавший, пожалуй, наиболее исключительным умом, по слухам, не мог говорить полными предложениями до 3 лет. Говорят, его первые слова были «суп очень горячий». Такая индивидуальность отчасти объясняется генами, но она также возникает из-за того, что нейроны очень чутко реагируют на внешнюю среду. Они легко формируют новые связи и разрывают старые. Свойство, называемое нейропластичностью. Судя по всему, мозг проходит через некоторые общие стадии развития, но специалисты в области изучения мозга не едины в том, что из себя представляют эти стадии. Швейцарский психолог Жан Пиаже, который одно время работал с Альфредом Бине, придумавшим IQ, выделил 4 фазы интеллектуального развития ребенка. Сенсомоторная стадия, предоперационная стадия, стадия конкретных операций и стадия формальных операций. Получившая впоследствии широкое влияние, эта теория стадии развития сегодня оспаривается. Ученые начали подвергать ее сомнению в конце 20-го столетия, когда эксперименты показали, что малыши усваивают определенные навыки и концепты на гораздо более ранних стадиях, чем предполагал Пиаже. Повторные исследования выявили, что дети заданной категории проходят через стадии развития каждый в своем собственном темпе, и многие не следуют порядку, предложенному Пиаже. Они иногда пропускают шаг или два, или повторяют одни и те же стадии несколько раз подряд. Нет ничего неправильного в мозге наших детей. Есть что-то неправильное в наших теориях. Это не гонка. Однако некоторые родители думают, что развитие мозга напоминает гонку в олимпийском забеге. Они хотят, чтобы их ребенок выигрывал каждый этап, чего бы это ни стоило. Эффект подобной психологической установки можно наблюдать, даже когда дети таких родителей поступают в колледж. Хотя я преподаю по большей части на старших курсах, я время от времени консультирую младших студентов, которые хотят поступить в медицинскую школу. Многие говорят о себе, что были возвращены под давлением родителей, которые, казалось, желают видеть в своих детях лишь знаки отличия, а не людей. Это явление называется гипервоспитание, и оно изучается. Возрастной психолог Дэвид Элкинд, ныне почетный профессор университета Тафтс, разделил чрезмерно ориентированных на достижения мам и пап на категории. Родители-гурманы. Эти родители, сами добившиеся высоких достижений, хотят, чтобы их дети достигли не меньших успехов, чем они. Родители-дипломанты. Будучи классическими создателями тепличных условий, эти родители относятся к категории гурманов, но при этом уверены, что чем раньше начнется учебная подготовка, тем лучше. Родители, отправляющие в свободное плавание. Они хотят обеспечить своих детей навыками физического выживания, поскольку мир — очень опасное место. Такие родители часто связаны с армией или органами правопорядка. Родители гениев. Финансово успешные и с большим подозрением, относящиеся к системе образования, эти родители хотят отгородить своих детей от негативного влияния школы. Независимо от категории, гипервоспитывающие родители добиваются интеллектуальных успехов своего ребенка в ущерб его счастливому детству. Предостерегающей историей может послужить то, что происходит со студентами Южной Кореи, давление на которых со стороны родителей, требующих хорошей сдачи стандартных экзаменов, бывает невероятным. Притом самоубийства являются второй по частоте причиной смерти молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет после автокатастроф. Опасность гипервоспитания. Я понимаю, откуда появляются такие родители. В мире конкуренции, где победителями все больше становятся умнейшие из нас, любящие родители озабочены состоянием интеллекта своих детей. Однако маленький секрет состоит в том, что чрезмерное интеллектуальное давление обычно является контрпродуктивным. Гипервоспитание в действительности может навредить интеллектуальному развитию вашего ребенка на этих стадиях. Первое. Чрезмерные ожидания парализуют высокоуровневое мышление. Дети исключительно чувствительны к родительским ожиданиям. Они страстно стремятся угодить и исполнить их в раннем возрасте и не менее страстно стремятся противостоять и восставать против них в старшем возрасте. Если маленький ребенок чувствует, что его родитель хочет от него достижения определенного интеллектуального умения, для которого его мозг еще не готов, он оказывается безжалостно загнанным в угол. Это вынуждает мозг переключаться на низкоуровневые стратегии мышления, создавая привычку подтасовывать результаты. От этой неприятной привычки ребенка, возможно, придется потом отучать. Я видел это однажды вечером на одном общественном мероприятии. Гордый родитель заявил мне, что его двухлетний ребенок умеет умножать. Он попросил маленького мальчика повторить наизусть таблицу умножения. Небольшой деликатной проверки хватило, чтобы понять, что ребенок не понимает умножения, а просто повторяет, как попугай, ряд заученных примеров. Навыки низкоуровневого мышления заменили высокоуровневую обработку информации. Элкинд пренебрежительно называет спектакли такого типа «обезьяньими трюками» и уверен, что ни одного ребенка нельзя подвергать этому. Я с ним согласен. Второе. Давление может погасить любопытство. Дети — прирожденные исследователи. Но если родители демонстрируют только жесткие ожидания в сфере образования, интерес трансформируется в соглашательство. Ребенок перестает задаваться обладающими большим потенциалом вопросами типа «это может быть интересно?» и начинает спрашивать «насколько это может меня удовлетворить?». Любознательное поведение не поощряется, поэтому вскоре отходит на задний план. Помните, что мозг — это орган выживания, и ничто не имеет такой важности для ребенка, как безопасность, в данном случае одобрение, которое могут обеспечить родители. Третье. Продолжительный гнев или огорчение превращаются в токсический стресс. Существует еще один вред от того, что родители вынуждают своих детей выполнять задачи, которые их маленький мозг еще не способен выполнить. Требовательные родители часто становятся разочарованными, недовольными или злыми, если их чада не выполняют этих задач. Подобные реакции дети могут определять в невероятно юном возрасте и отчаянно стараются избежать их. Такая потеря контроля над ситуацией пагубна. Она создает психологическое состояние, называемое усвоенной беспомощностью, способное нанести физический вред мозгу ребенка. Ребенок усваивает, что он не в силах контролировать негативные раздражители, родительский гнев и разочарование, воздействующие на него или ситуации, которые они порождают. Подумайте о третьекласснике, который каждый вечер возвращается из школы домой, где пьяный отец его избивает. Маленькому мальчику нужен дом, но это ужасно иметь такой дом. Он получает посыл, что у него нет выхода, и со временем перестанет пытаться избегать неприятностей, даже если выход есть. Именно поэтому состояние называется усвоенной беспомощностью. И не обязательно применять физическую жестокость, чтобы создать его. Усвоенная беспомощность – это путь к депрессии, даже в детстве. Я знаю родителей студента-старшекурсника, покончившего жизнь самоубийством. Они были чрезвычайно давящими, требовательными и, если честно, отвратительными. Хотя депрессия – сложная тема, предсмертная записка студента указывает на то, что его радикальные действия отчасти были реакцией на воспринимаемую неудачу в воплощении в жизнь ожиданий его родителей. Это очевиднейшая демонстрация того, что мозг не заинтересован в самом по себе обучении. Он заинтересован в выживании. Зарубите себе на носу, прежде чем ваш ребенок придет в этот мир, воспитание — это не гонка. Дети — не средство демонстрации родительского успеха. Соревнование может быть вдохновляющим, но его требования рискуют перестроить мозг вашего ребенка, создав проблемы. Сравнение ваших детей с детьми ваших друзей не принесет ни им, ни вам того, чего вы хотите. Существуют замечательные способы повышения мыслительных способностей вашего ребенка. Держите фокус на неограниченной жесткими правилами импровизационной игре, частом живом вербальном общении с ребенком и похвалах за старание. Это те удобрения, которые, согласно статистике, гарантируют развитие интеллекта ребенка практически с любой стартовой точки. Здесь нет ничего фантастического. В конце концов, средства интеллектуальной боеспособности мозга ковались в том мире, который существовал не только до эры интернета, но и до ледникового периода. Ключевые моменты. Обучению способствуют следующие факторы. Грудное вскармливание, разговоры с ребенком, свободная игра под вашим руководством и похвала за старание вместо похвалы за ум. Мозг больше сосредоточен на выживании, чем на получении хороших оценок в школе. Оказывая давление на детей в том, чтобы они выучили что-то, к чему их мозг еще не готов, вы приносите им только вред. Вещи, которые с большой вероятностью могут принести вред обучению в раннем возрасте. Чрезмерное увлечение телевизором, усвоенная беспомощность и сидячий образ жизни.